Глава 6. Я не без удивления поглядел на униженно склоненную передо мной голову ведьмы, и до меня постепенно начало доходить, кого же она могла назвать господином, да, именно так, с большой буквы, да еще и с придыханием в голосе. Ведь она явно упала на колени не перед собратом по ведьмовскому ремеслу, товарищем Чумой, а перед тем, кто во мне сидит, первым садником Чумой. Ну вот скажите на милость, ну как они меня вычисляют? И лихорук, и леший. Ладно, они нечисть. Может, у них инстинкт такой на всадника стойку делает. Ну и мать Глафиры тоже узнала. Правда, после собственной смерти. А на той стороне условия для распознавания совершенно иные. Но эта-то 300-летняя бабка не сдохла ведь еще. Вот и она туда же. «Поднимись», – произнес я. Руками так и не рожали. И я легонько потянул Глорию на себя, вынуждая подняться с колен. «Простите, господин», – продолжала лепетать фрау Аденауэр, не поднимая на меня глаз. «Но если бы я знала, что это вы, то я никогда бы не решилась ставить вам условия». «А ну-ка прекрати причитать», – сурово прикрикнул я, когда ведьма поднялась на ноги. «И в глаза мне смотри». Опустив мою руку, она боязливо подняла голову, встретившись со мной взглядом, а в ее глазах плескался самый настоящий ужас. Да и не только в глазах, вся ее аура трепетала от страха, буквально сочась его фиолетовыми оттенками. «Откуда ты меня знаешь, ведьма?» Медленно, едва ли не по слогам произнес я, чтобы до нее лучше дошло. Ведь из-за окутывающей Глорию жути она буквально теряла голову. «И кто я, по-твоему?» «Белый всадник, господин. Первый из равных. Предвестник грядущего апокалипсиса». Зачастила она, временами останавливаясь и хватая воздух ртом, как будто ей его не хватало. «Чума, неспосланный на наши грешные головы. Венценосный раздор, завоеватель царств». «Стоп, хватит». Прервал я слово излияния ведьмы. Похоже, что она весьма поднаторила в перечислении титулов того, кто во мне, но еще не осознавший себя. Но пусть оно и дальше так продолжается, я не против. И если встречные ведьмаки и ведьмы будут на меня подобным образом реагировать, мне же проще. Вот иду я такой красивый себе по улице, а все встречные ведьмаки так и столбенеют, а которые послабее, так и падают, и сами собой в штабеля укладываются. Вот вдруг вспомнилось чего-то. «Вижу, что узнала», – продолжил я. «Но я тебя не помню, где мы с тобой встречались, ведьма». «Вы спасли меня, господин, во время чумы в Марселе и ряде городов Прованса в 1720-1722 годах», – произнесла Глория, принимая зачем-то поспешно расстегивать пуговицы на мундире. «Это чего она удумала? Неужели таким вот макаром хочет высказать свое почтение и уважение перед глашатаем Армагеддона? Так мне такого счастья и даром не надьте, с деньгами не надь. Да видел я, как она в реальности выглядит. И эта картинка до сих пор стоит у меня перед глазами. И пусть она сейчас дама в самом соку. Бррр. Ну, к тому же у меня еще есть Глаша, которой я не собираюсь изменять. Однако что-то не давало мне заставить фрау Аденауэр остановиться. Какое-то смутное чувство, что, возможно, сейчас мне приоткроется часть истории, касающейся личности первого всадника. К тому же я почувствовал какую-то родственную связь, идущую ко мне от ведьмы. Словно пробудилось нечто давно забытое и спящее до поры до времени, и это время пришло. Пока Глория дергала ставшими вдруг непослушными пальцами тугие пуговицы мундира, я попробовал вспомнить, что же я знаю об эпидемии марсельской чумы, кроме того, что о ней только что мне рассказала ведьма, и название французского города Марсель ничего больше не всплыло в моей памяти. Фрау Аденауэр, так и не сумев справиться со всеми пуговицами, резко дернула за борта мундира, вырывая с мясом упрямые застежки. Распахнув форму и задрав рубашку, она продемонстрировала мне крепкое сочное тело и крупную упругую грудь. Эта личина весьма разительно отличалась от облика уродливой сморщенной старухи, но меня привлекло совершенно не это. На левой груди, где-то в районе сердца, пылал отпечаток чьей-то ладони, человеческой, и, судя по размеру, явно мужской. Не обращая внимания на обнаженные женские прелести весьма нескромных размеров, Я протянул руку, открыл ладонь и решительно положил ее на светящийся отпечаток. Поначалу ничего не произошло. Я ощутил лишь мягкость и бархатистость кожи Глории и упругую плоть ее ненатуральной груди. Хотя за такую ненатуральность многие женщины легко бы продали душу дьяволу. А вот затем меня так жахнуло, что в глазах реально помутилось, и я на какое-то время совершенно потерялся. Я шел по мощенной камням узенькой улочке какого-то городка позднего средневековья. Легкий утренний бриз доносил до меня знакомые соленые запахи моря, йода и гниющих водорослей. Солнце еще только-только восходило над горизонтом, не успев разогнать приятную ночную прохладу, но дышать было тяжело. Жирный черный дым застилал безбрежно голубое небо, на котором не наблюдалось ни облачка. Дым стелился и по земле забивал рот и нос едкой вонью, но все равно не мог затмить сладковатый смрад разлагающихся мертвых тел, которые никто не удосужился убрать с улицы даже с наступлением утра. За прошедшую ночь мертвецов прибавилось, но убирать их было некому. У Марселе наконец-то всплыло в моей голове название этого французского города у моря, безраздельно царила бубонная чума. И я был уверен, что послужил одной из причин этого смертельного кошмара. Именно с моим появлением здесь и расползлась по округе эта зараза, уже уничтожившая десятки тысяч смертных. Мне было горько наблюдать за их страданиями, но поступить иначе я просто не мог. Я лишь карающий меч, неспосланный людям за их грехи. Возможно, мой приход остановит назревающую катастрофу куда более мощных масштабов. Недаром же я прихожу первым. Но если люди не внемлют и этому предупреждению, следом за мной приходит война. Его приход куда более трагичен и кровав, а жертвы исчисляются уже сотнями тысяч. И я предвижу тот день, когда они будут исчисляться миллионами. Но даже с появлением носителей третьей и четвертой печати, книги божественной тайны о последних временах, голода и смерти, этот мир еще имеет шанс, но не мне об этом судить, у меня другая задача. Я продолжил неторопливо идти по пустынной, если не считать мертвецов улицы, временами стучась в закрытые двери, с просьбой впустить меня или хотя бы проявить сострадание, дать немного еды и питья. Нет, я не был голоден, и меня не мучила жажда. Моя ипостась всадника была лишена плотских потребностей, хотя я любил изредка предаваться этим простым радостям, чтобы почувствовать себя живым, почувствовать себя обычным смертным, каким я когда-то являлся, пока во мне не проросла могучая сущность первого всадника апокалипсиса чумы. Однако со временем воспоминания о моей прошлой жизни становились все тусклее и бесцветнее. Скоро даже я этого вообще не вспомню. Мне не будет хватать дружеских вечеринок с дешевым вином у бескрайнего моря, жарких объятий любящей женщины, детского крика, будящего тебя по утрам. У меня были дети. Нет, не помню. Не то, что было раньше, уже подернулось непроницаемой дымкой забвения. И даже отголоски былых чувств время от времени заставляли мою неприкаянную душу сжиматься от тоски и исходить кровавыми слезами. Скорее бы уже забыть и это. Я подошел к очередной запертой двери, громко постучал и жалобно произнес по-французски «Мосье, je ne mange pas ce jour». Не знаю от чего, но в моей голове вдруг возникла какая-то тарабарщина на дикой смеси французского, немецкого и русского языков. «Мосье, je ne mange pas ce jour». «Гебен зимир битте эвас копек ауф дем штюк брод». «Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной Думы». Но, как бы странно ни звучала эта фраза, она имела какое-то логическое объяснение, которое, однако, было пока мне недоступно, но то, что объяснение есть, бесспорно и однозначно. В ответ на мое заявление о том, что я не ел 6 дней, и нижайшую просьбу дать мне хотя бы глоток воды – и пустить под крышу пережить надвигающуюся июльскую жару, я получал лишь одни угрозы проклятия, ничего другого, в общем-то, я и не ожидал услышать. Так было повсюду, куда ступало копыто моего белого коня, и в Старом Свете, и в Новом, и в Азии, и в Африке, и даже в лесистой заснеженной Московии, расположившейся на самом краю мира. но моя душа отчего-то ныла и страдала, как растревоженная застарелая рана. Что я хотел найти? Что доказать самому себе, либо тем высшим силам, что прислали меня сюда, и я не знал? И еще один дом, глухо произнес я, привычно разговаривая сам с собой, и достаточно, этот город уже не спасти. Но все-таки шанс на спасение у Марселя еще имелся. Город не был окончательно приговорен, как это произошло в свое время с Содомом и Гоморой, сожженным яростным небесным огнем со всеми его жителями. Первый всадник бесстрастно наблюдал за конвульсиями городского греха, тогда как остатки сущности того, в ком он себя осознал, мучились и стенали, наблюдая за разворачивающимися жуткими событиями. Скорее бы забиться. Массия. Кто-то неожиданно дернул меня за полу плаща. Я обернулся. Подле меня стояла тощая заморашка лет 12 в каких-то жутких ветких лохмотьях. Она дрожала от лихорадки, потирая истощенными руками болезненно реагирующие на свет глаза, окруженные темными кругами. Мне даже присматриваться было не надо, чтобы разглядеть бубоны, чудовищно увеличенные лимфатические узлы, похожие на гигантские наросты. Девочка была обречена. «Пойдемте со мной, господин», – слабым голоском произнесла она. «У нас дома осталось еще несколько луковиц. Мы поделимся с вами, мосье». Она покачнулась от слабости и схватилась за мой плащ, чтобы не упасть на мостовую. «И вы можете остаться в нашем доме и переждать полуденный зной?» «Так ты специально для этого вышла?» Спросила я девчушку, подхватывая ее на руки. Ее ноги постоянно подламывались, и самостоятельно стоять она уже не могла. Она истратила весь остаток сил, чтобы добраться до меня. «Да, господин», – произнесла она едва слышно. «Мама услышала, что вы не ели 6 дней. У нас тоже еды мало, но помочь страждущему – долг каждого добропорядочного христианина», – так она мне сказала. «Только выйти к вам сама не смогла. У нее нет сил, как и у отца». «Ну что же, тогда показывай, куда идти, дитя мое». Я повернулся вокруг себя, чтобы ребенку было легче ориентироваться. «Вот наш дом», – указала она на распахнутую дверь, куда я и направился. «Все будет хорошо, дитя мое», – произнес я, крепко прижимая к груди худющее маленькое тельце, больше похожее на обтянутый кожей скелет, чем на живого человека, «и с тобой, и с твоей семьей. Это я тебе обещаю». Я прижал к ее груди свою ладонь, неожиданно сверкнувшую изумрудным огнем. «Тля!» Тяжело выдохнул я, когда меня выбросило из захваченного бубонной чумой Марселя в кабинет фрау Аденауэр. Я убрал руку с груди ведьмы, а перед глазами у меня еще стояла заваленная обезображенными чумой трупами мостовая старого Марселя. И этот липкий тошнотворный запах дыма, щедро приправленный смрадом разлагающейся плоти и гниющих водорослей, продолжал раздражать мои ноздри. Непередаваемое сочетание, которое уже навсегда останется со мной. Я перевел взгляд на Глорию, которая заторможенно пыталась прикрыть крупную грудь с отпечатком моей ладони, продолжающим источать слабое свечение. Худая и смертельно больная девчонка и ее семья, не пожалевшая разделить с чужаком какое-то скудное количество пищи, которое у них осталось, и не побоявшая предоставить ему кров, тоже навечно отпечатались в моей памяти. «А ты выросла с последней нашей встречи, Луиза». Улыбнувшись по-доброму, произнес я, и я рад, что мы встретились. «Вы вспомнили, господин». Ее лицо просияло, и она, наконец-то запахнувшись, склонилась в глубоком поклоне. «Я обязана вам всем. Вы спасли в тот год меня и мою семью, мессир. Мы прожили долгую и счастливую жизнь». Не разгибая спины, произнесла она с настоящим благоговением. «Не надо присмыкаться предо мною, дитя мое». Я мягко прикоснулся к ее плечу. «Вы это заслужили». «Ваше прикосновение, господин, оставившее знак, пробудило во мне ведовской дар». «Темный дар», напомнил я, «проклятый небом, церковью и людьми». «Пусть так», – ответила она без боязни, взглянув мне в глаза. «Но я благодарна, что моя судьба сложилась именно так, а не иначе. Я была счастлива, затем была сильна, а после всего еще протянула целых 300 лет. О чем же мне сожалеть, мессир?» «Ты попадешь в ад, Луиза». Виновато развел ее руками. «Не лучше ли было?» «Нет», – С горячностью воскликнула ведьма. «Я не жалею ни о чем. Я готова служить вам, мессир, всем телом и всей душой. Я прямо сейчас принесу вам магическую клятву абсолютного подчинения». «Не надо, дитя мое». Я печально улыбнулся. «Не хватало мне еще одной обузы, лихорука Загланды. У нас с тобой пока разные пути». «Не спешите отказываться, монсеньор. Возможно, я вам еще пригожусь». Продолжала уговаривать меня в своей полезности старуха. «Вот только что случилось с вами, ведь я чувствую, что вы – это вы, но...» «Я ничего не помню», – качнул я головой. «Только какие-то обрывки, которые никак не хотят сложиться в полную картину». Открыл я ей часть правды. «С твоей помощью я вновь приобрел еще одну частичку своей памяти». «Я читал об этом в одной древней книге, которая случайно попала в мои руки». Немного помолчав, произнесла ведьма. «Когда-то я пыталась собрать все, что касается носителей четырех печатей апокалипсиса. Похоже, что ваше очередное возрождение прошло как-то не так». «Похоже на то», – усмехнулся я. «Вы просто отчего-то не осознали себя в полной мере, как первого всадника. Каждое ваше новое возвращение в мир находит себе подходящее воплощение в одном из одаренных». «Да, я знаю об этом, Луиза. Этот одаренный как раз перед тобой». «А первый всадник?» «Я не могу разделить себя и его. Все, что я вспомнил, благодаря знаку у тебя на груди, происходило со мной. Мы нечто единое, спаянное странным образом, но пока еще полностью неосознанное». «И вы пришли на этот раз после войны, мессир?» Указала ведьма на еще одно несоответствие канонического прихода всадников. «Да, мне тоже это хорошо известно. Я не так давно встречался с четвертым братом». «Неужели со смертью?» Ахнула Глория. «Но что ему было нужно от вас?» «С ним», подтвердил я. «Он призывал меня поскорее осознать себя и вернуться в строй, иначе война, может, вернее, уже пошел в разнос. И если не остановить второго всадника, возжелавшего стать первым, то все может окончиться очень и очень плохо».